Почти сразу же раздался новый вопль крикуни. «Она приказывает вам подождать», — перевел человек. Эндер даже не остановился. Через минуту он уже миновал группу самцов. «Если она попросит меня вернуться, я, может быть, соглашусь. Но ты должен сказать ей, человек, что я пришел сюда не за приказами. Я ведь уже просил тебя». «Я не могу этого сказать». «Почему?» «Позвольте мне», — вступила Кванда. «Человек, ты не можешь это перевести, потому что боишься, или потому что у тебя просто нет для этого слов?» «Нет слов. Когда брат разговаривает с одной из жен, он просит, она отдает приказы, а в обратную сторону эти слова не поворачиваются». Кванда улыбнулась Эндеру. «Видите голос? Ничего у вас не выйдет. Это язык». «А разве они не понимают вашего языка, человек?» — поинтересовался Эндер. «Звуки мужского языка не должны раздаваться в месте рождения», — ответил человек. «Тогда скажи ей, что мои слова не могут звучать на языке жен, только на мужском языке, и что я прошу ее позволить тебе переводить мои слова на мужской язык». «От тебя столько беспокойства, голос!» — фыркнул человек и снова обратился к Рикуни. И вдруг поляна заполнилась звуками языка жен. Десяток разных мелодий зазвучал, словно хор на распевке. «Голос», — напомнила себе Кванда, — «вы уже нарушили почти все правила хорошего поведения ксенолога. А какое я упустил? Единственное, что я могу вспомнить, вы пока не убили ни одного из них». «Вы забыли еще кое-что, Кванда. Я пришел не как ученый, не для того, чтобы лучше узнать их. Я посол. Моя задача – заключить с ними договор». Женский говор замолк столь же внезапно, как и начался. Крикунья выбралась из своей хижины, подошла к центру поляны, остановилась рядом с огромным деревом и запела. Человек ответил ей на мужском языке. Кванда прошептала приблизительный перевод. «Он передает ей то, что вы сказали про переговоры между равными». И снова на поляне воцарилась какофония женских голосов. «И что вы думаете о ней?» — ответил, спросил Эндер. «Ну откуда же мне знать?» — пожала плечами Кванда. «Я была здесь столько раз, сколько и вы». «Полагаю, они поймут и согласятся принять меня на этих условиях». «Почему?» «Потому что я прилетел с неба. Потому что я — голос тех, кого нет». «Не начинайте думать о себе, как о великом белом боге», — фыркнула Кванда. «Это не доводит до добра». «Я не Писаро». В его ухе Джейн пробормотала. «А я начинаю понемногу разбираться в этом языке жен. В записях Пипа и Липа я отыскала начатки мужского языка, да и перевод человека очень помогает. Язык жен очень похож на мужской, только он, судя по всему, более архаичен. Слова сводятся к корням, много устаревших форм. Но еще мужской род обращается к женскому в подчинительном наклонении, а женский к мужскому только в повелительном. Слово языка жен для понятия в мужском языке, обозначаемого братья, в буквальном переводе значит «древесные черви». Если это их язык любви, я удивляюсь, как они вообще умудряются размножаться. Эндер улыбнулся. Было приятно, что Джейн разговаривает с ним снова, что он может рассчитывать на ее помощь. Тут он понял, что Мандачува, видимо, задал Кванде вопрос. Эндер услышал, как она ответила шепотом. Он слушает жемчужину в своем ухе. «Это королева Улья?» «Нет», — сказала Кванда. «Это...» Она пыталась отыскать слово. «Компьютер. Машина, обладающая голосом». «Могу я получить такую?» «Когда-нибудь потом», — ответил Эндер, избавляя Кванду от лишнего беспокойства. Жены замолчали, и снова зазвучал только голос Крикуни. Самцы зашевелились, зашумели, начали тихонько подпрыгивать и раскачиваться на носках. Джейн прошептала на ухо. «Она говорит на мужском языке». «Великий день, величайший из дней», — спокойно сказал Стрела. «Жена говорит на мужском языке. И где? В месте рождений. Никогда такого не бывало». «Она приглашает тебя вернуться», — перевел человек, — «как сестра брата. Она зовет тебя». Эндер немедленно вышел на поляну и направился прямо к Рикуни. Она была выше самцов, но все же сантиметров на 50 ниже Эндера, а потому он опустился на колени. Теперь они смотрели друг другу в глаза. «Я благодарен за доброту ко мне», — сказал Эндер. «Это я мог бы сказать и на языке жен», — хихикнул человек. «Скажи это на своем языке». И он сказал. Крикунья протянула руку и прикоснулась к гладкой коже лба Эндера, пробивающейся щетине на подбородке, нажала пальцем на его губу. Он закрыл глаза, но не отшатнулся, когда она осторожно притронулась к его веку. Крикунья заговорила. «Ты святой голос?» – перевел человек. «Он добавил слово «святой», – внесла поправку Джейн. Эндер поглядел в глаза человеку. «Я не святой», – ответил он. Человек застыл. «Скажи ей». Человек на мгновение заколебался, потом, видимо, решил, что из этих двоих Эндер менее опасен. Она не сказала «святой». «Говори мне все, что она сказала, и как можно точнее», – приказал Эндер. «Если ты не святой?» – спросил человек. «Откуда ты узнал, что она говорила на самом деле?» «Пожалуйста», – попросил Эндер, – «будь правдив и с ней, и со мной». «Тебе я больше не солгу», – пообещал человек. «Но когда я перевожу ей, для нее мой голос произносит твои слова. Мне нужно отвечать очень осторожно». «Не нужно лгать», – сказал Эндер, – «и не бойся». «Очень важно, чтобы она слышала именно то, что я говорю. Передай ей это. Скажи, что я прошу простить тебя за грубые и недостойные речи, ибо я невоспитанный фрамлинг, а ты обязан переводить точно». Человек закатил глаза, но все же повернулся к крикунье и начал объяснять. Она коротко ответила. Человек перевел. «Она говорит, что ее голова не из корня Мирдоны. Конечно, она все прекрасно понимает. Скажи ей, что люди никогда раньше не видели такого большого дерева. Попроси ее рассказать нам, что она и другие жены делают с ним». Кванда помотала головой. «Прямо к цели с ума сойти». Но когда человек закончил перевод, крикунья немедленно подошла к дереву, коснулась его и начала петь. Теперь, стоя у самого ствола, они уже могли рассмотреть копошащиеся на коре маленькие создания. Большинство 4 или 5 сантиметров в длину. Выглядят почти как зародыши, только розовые тельца покрыты тонким темным пушком. Глаза открыты. Малыши карабкались друг на друга, пытаясь пробиться к одному из белых влажных потеков на стволе. «Амарантовая каша», — пояснила Кванда. «Новорожденные», — добавила Элла. «Не новорожденные», — поправил человек. «Они уже так выросли, что почти могут ходить». Эндер шагнул к дереву, протянул руку. Крикунья тут же оборвала свою песнь, но Эндер не остановился. Он коснулся пальцами коры рядом с одним из малышей. Неуклонно двигаясь вперед, детеныш натолкнулся на его ладонь, взобрался на нее, вцепился. «Ты знаешь этого по имени?» – спросил Эндер. Перепуганный человек торопливо перевел и тут же сообщил ответ крикуньи. «Это один из моих братьев», — сказал он. «Он не получит имени, пока не сможет ходить на двух ногах. Его отец Корнирой. А мать? Ой, у маленьких матерей никогда не было имен», — отозвался человек. «Спроси». Человек подчинился. Крикунья ответила. «Она говорит, что его мать была очень сильной и очень храброй. Она много ела и принесла 5 детей». Человек коснулся ладонью лба. 5 детей — это очень много. И она была достаточно жирна, чтобы прокормить их всех. «Мать приносит кашу, которую они едят?» Человек на мгновение онемел от страха. «Голос, я не могу сказать этого, ни на каком языке». «Почему?» «Но ведь я уже говорил, она была достаточно жирна, чтобы прокормить всех 5 малышей. Положи на место маленького брата и позволь жене спеть дереву». Эндер снова прижал руку к стволу, и детеныш уполз. Крикунья продолжила прерванную песнь. Кванда явно была возмущена бесцеремонностью Эндера.